головы дано. Ну что ж, если твой приговор жесток, да, придется мне самой искать себе спасение. Вот. Мое отчаяние подскажет мне решение. Постойте. Постойте. Постойте же, куда? Я больше не держусь. Постойте. Я не держусь. Не брошу вас в беде. Не верите, клянусь. Нет, ну я подвергнусь такой ужасной муки. Уж лучше на себя не наложить брусь. Ну что вы, ну что вы? Ну что вы? Ну что вы? Ну что вы? Ну что вы помните? Не убивайтесь зря. Надеюсь, твердо я, по правде говоря, что действую с умом. О, а вот и ваш желанный. Сударыня, сражен. Я новостью нежданной. Какой же? Говорят, что скоро под венец вас поведет Тартюф. Так хочет мой отец. Ах, вот как. Ваш отец. Он мне сейчас поведал о новом замысле и возражать мне не дал. Он говорил всерьез? Всерьез, и еще как. И согласиться мне велел на этот брак. На что ж, решились вы быть дочерью послушной? Не знаю. Я хвалю ответ столь прямодушный. Так вы не знаете, сударыня. Нет. Нет? Надеюсь я, что вы дадите мне совет. Совет? Пожалуйста, примите предложение. Вы думаете? Да. За правду? Без сомнения. Завидной партии пренебрегать к чему? Так вот какой совет. Что ж, я его приму. И вижу, примите, не ощутив печали. Я, так же, как его, вы все хоть мне дали. Хотел, сударыня, с советом угодить. А я его приму, чтоб вас не огорчить. Посмотрим, скоро ли куражиться устанут. Так вот она, любовь. О, как я был обманут, коварная. Я не приму никак. Советуете вы, чтоб я вступила в брак, предложенный отцом? Уж ли я коварна? Я просто за совет, ведь вам благодарна. Итак, сударыня, по-видимому, вам угодно утверждать, что виноват я сам. Найти пустой предлог, придраться и готово. Есть оправдание для нарушения слов. Вот именно! Вот теперь, сударыня, я ощутил вполне в вас истинной любви. И не было ко мне. Что ж, вы вольны в своих предположениях? О, да, я не привык. Простите об одолжениях. Не мните, что меня печаль пошаткат. Свяжу свою судьбу и даже раньше вас с другой, которая не бросит, не изменит. И по достоинству, конечно, вас оценит. Мои достоинства не так уж велики. Но все ж не оттолкнет она мои руки и сердце моего не оскорбит. Я верю, меня вознаградят старицей за потерю. Потеря столь мала, подумаешь, беда. О, вы утешитесь без всякого труда. Надеюсь, если ж нет, не покажу и виду, когда нести тебе сердечную обиду, плати забвением. Так гордость там велит, не можешь позабыть, тогда хоть делай вид. Не унижай себя. Нет, не могу постичь, как можно нежностью платить за безразличие. Да, образ мысли ваш поистине высок. Надеюсь, как вы меня упрек? С холодностью меня и на другого, что я своей любви у вас не отниму. Останусь верен вам, и больше никому не верю. Сердце я, отвергнутое вами. Я полагаю, вы вполне достойны дали его предложить. По мне так хоть сейчас. Вас это радует? Могу заверить вас. Устал, сударыня. Я слушать оскорбления. Исполнить ваш совет спешу без промедления. Прекрасно. Но помните, на этот крайний шаг меня толкнули вы, ведь так? Пусть будет так. И пагубный пример вы подали мне сами. Пагубный пример? Да, вы. Пусть будет так, Бог с вами. Итак, я поспешу исполнить ваш приказ. Приказ? Ухожу. Навеки. Добрый час. Вот. Что вы Вы меня как будто бы позвали. Нет, вам послышалось. И как вы пожелали, чтобы я покинул вас. Прощайте навсегда. Прощайте. Боже мой, какая ерунда. И вам не совестно. Стыдитесь? Вы мужчина, а хуже девочки. Чего тебе? Вернитесь-ка, вернитесь-ка. Нет, нет, мне велено уйти. Утихомирьтесь, ну, пожалуйте обратно. Мое присутствие ему так неприятно, что лучше я уйду. Куда же вы, сударыня? Оставь, Дарина. Вот сюда. Нет, нет, оставь свои старания направо. Противен я его вид и должен я злосчастно исчезнуть с глаз. Слушайте, да довольно глупостей. Пожалуйте сюда. К чему это? Зачем? Хочу вас помирить, я. А после сообща обсудим все события. Не стыдно, сударь, вам? Вы что, сошли с ума? Какой малолин вздор? Но ведь она сама! Ну, а вы, сударня, просто уши взяли, как можно, ай-яй-яй! Но ведь он сам вначале! Вы оба хороши! Клянусь, клянусь! Лишь для вас живет вот это существо. Он любит только вас и только с вами вместе. Счастливым будет он, поверьте моей чести. Ну зачем же вы такой мне подлесадник? Зачем же спрашивать, коли я так предметом? Я больно говорю. Отдайте эти штуки. Вы оба стойте друг друга, дайте руки. Зачем? К чему, сударыня? Ну, сударь, ну к чему? Сударыня, давайте руки. Давайте руки, ведь вы полны любви. Ну ведь полны любви или не полны? Вы к ней, а вы к нему. Ну полны же. Давайте руки. Вы против примирения. Вам трудно на меня взглянуть без отвращения. Господи, как ты влюбленный. Глупый. Увы, куда вас сильно направил я, Стоп? И моим мучением вы злая были рады. Обидные слова и ледяные взгляды. А вы, упрянец, ваша не двинуть, не напять. Ну, вы поехали, хоть жаль вас прерывать. Не время ли просудить, однако, о том, как избежать насильственного брака. Посоветуй нам. Где уж вам самим? Так, ваш батюшка чудеет. Ну, справимся мы с ним. Вот. О, насколько я его натуру разумею, отвергнуть напрямик нелепую затею весьма рискованно, вернее, окольный путь. Смириться надо для вида. Ай-яй. И тянуть. Кто время выиграл, все выиграл в итоге. Вам нужно без конца выдумывать предлоги. То прихворнули вы, то снился сон дурной, разбил из зеркальца, возился домовой, то вывел на луну. Есть для брака. Вот так и действуйте. И эти господа не выдают из вас желаемого да. Ну все же, чтоб дела не обернулись. Куда? Влюбленному лучше бы не видеться, покуда. Не тратьте времени. Сейчас всего важнее призвать на помощь вам сочувствие друзей. За вас и братец, ваши мачеха горою. Я тоже как-никак чего-нибудь устрою. Пустили я общий пророчек нам успех. Но больше я на вас надеюсь, чем на всех. Да. Отец, не обратите меня в иную веру. Да, я сердцем и душой принадлежит. О, счастье без границ. Но если только мне, я отец. О, влюбленному ли? Позволь. Он вязнут в болтовне! Он сгущились, что толкую! Ступайте, сударь! Как ступать? Вы в эту дверь! А вы, сударыня! В другую! В другую! Сударыня! Сударыня! Сударь! Сударыня! В другую! Вы в эту! А вы туда! А вы туда! А вы туда! Туда! Куда? Туда! Гром меня на месте разразит! Пусть несмываемым покроет стыд, когда я отступлю перед отцовской властью и не пойду на все, чтобы помешать несчастью. О, и горячая вы, сударь, голова. Поверьте мне, ведь это все еще пока слова, и вас до времени тревога одолела. Не так-то близок путь от замысла до дела. Все же мне пора приструнить молодца. Уж я ему скажу, 2-3 дадим с молодца. Один лишь вред от неуемной прыти. Вы лучше мачехе своей все поручите. Он к ней благоволит. Я даже так скажу, что он слегка того... Влюбился в госпожу, а? Черт не шутит. Вот бы всем потеха. Поверьте мне, она могла бы не без успеха Тартюфа расспросить, разведать, что и как, узнать, как смотрит он на пресловутый брат, и объяснить ему, коль сам не понимает, что ежели прям надежду он питает, все домашние увидят в нем врагах. Я поднялась к нему и пустил слуга. Хозяин погружен в молитвенное бдение. Скоро выйдет он, окажет снисхождение. Ступайте-ка. О, нет, послушать надо мне. Им следует побыть наедине. Клянусь, я буду нем при их переговорах. Вы? Да. Сударь, Да вы как всем известно порох. Нет, вы нам наверняка испортите игру. Я клянусь. Нечаянно вблизи узрев живую плоть. Вы, как погляжу, чересчур горячий. Я похолоднее чувствую иначе. Явись вы предо мной. В чем родила вас мать? Перед соблазном я сумела устоять. Что вы, сударь? Сдержанность одна. Тому причина, что, кажется, сейчас придется мне. Сударь, сударь. Уйди, Марина. Ну что? Ну зачем? Зачем вводить вас в грех? Сама уйду сейчас. Лишь только передам словцо от госпожи для вас. Она желает, чтобы вы ей не отказали в непродолжительном